Книга третья, глава первая. Просьбу Влада оставаться внизу под слоем тумана Касси проигнорировала. Как только их с дядей Сашей подняли на палубу стремительной, Демонесса крикнула: «Я набираю высоту, не расслабляемся, по местам, ребята! У нас сейчас корветы позбивают, без тягачей останемся!» Отрывистые и резкие команды капитана заставили Лопатина взбодриться, хотя казалось это невозможно. Иногда бывает, прилагаешь титанические усилия, выкладываешься на полную, и вот цель достигнута, и сейчас бы отдохнуть, хотя бы просто позволить себе потерять сознание от усталости, но нельзя. Влада с дядей Сашей только что вытащили на палубу. То, что бой продолжается, стало неприятным сюрпризом. Влад перетащил дядю Сашу в трюм. Сосед еще и не думал просыпаться. Хотелось срочно проверить его состояние, но Ленард уже убежал. Так что парень не стал пороть горячку. Удовлетворился тем фактом, что губы у друга вроде бы перестали быть такими синими, да и ногти на руках порозовели. Все знания Влада о симптомах инфаркта сводились к тому, что кровообращение при этом заболевании нарушено, отчего синеют ногти и губы. Поэтому парень решил, раз они обратно порозовели, значит дело пошло на поправку. Устроив соседа, отправился на палубу, пешком. Перемещаться опасался. Возможно, еще разок воспользоваться способностью получится, пусть и на короткое расстояние, но потом точно все. Слишком сильно перенапрягся за сегодня. Даже просто идти тяжело. Отвлекать Касси, выясняя, что сейчас происходит, не стал. Нашел Тришку. Тот тащил из крюит-камеры заряды для пушек. Влад подхватил тяжелый ящик и попросил: «Расскажи, что у нас по ситуации, а то я все пропустил». «Пока вы шлялись по авианосцу, мы тут воевали с гончими». Гоблин помощи обрадовался, так что отвечал охотно. «Хорошо, для пулеметов еще были патроны, так что мы быстро разобрались. Но пираньи уже далеко ушли. Мы, сам понимаешь, далеко от авианосца уйти не могли. Так что Касси отдала приказ ребятам на корветах готовиться к бою и не допустить тех уродов к тягачам. Ну а сами мы продолжали обстреливать палубу, чтобы шороху навести, а там пока было избиение». Они с гоблином установили ящики со снарядами возле носовой пушки и отправились назад к крюит-камере. Владу в тесных коридорах было крайне неудобно, но он все равно полз, очень хотелось узнать, что там случилось. «Помогло, конечно, то, что корветы бронированы хорошо и довольно шустрые», — объяснял Тришка. «Только наши недотёпы все одно просрали все полимеры, как ты любишь говорить. Мне-то особо некогда было смотреть, что там. Но по комментариям капитана... Короче, что ты хотел от неслётанных команд? Да еще и половина гоблинш на них. Полная хрень и позорище. Пока, короче, держатся, даже сколько-то пираний свалили. Но те дают им прикурить. Рвутся к тягачам, потому что видели, что авианосец пал, и теперь у них единственный шанс не сдохнуть — это высадиться на большой корабль и захватить его. Ну а наши, соответственно, пытаются не дать им этого сделать. Только получается хреново. 2 из 5 корвета уже не боеспособны. И хорошо, что на воздухе держатся. Короче, дело дрянь. Мы терпим поражение накануне победы. Даже уже после победы. Классно вы там этим уродам прикурить дали. Мое почтение». Закончили перетаскивать снаряды, и Влад направился на палубу. Если он где и понадобится, то там. Либо для того, чтобы пострелять из автомата, либо, если потребуется, телепортироваться. «Вот же сволочи», — думал Лопатин. «Упорные твари, нет бы сдаться». Стремительная вынырнула наконец из клубов тумана и на форсаже направилась к месту боя. Детали противостояния разглядеть пока было трудно. Влад смог только разглядеть, что не все потеряно. 2 корвета, видимо те, о которых говорил Тришка, поврежденные, были немного в стороне, висели неподвижно. А основное действие развернулось вокруг одного из тягачей. Десяток крохотных с такого расстояния пираний носился вокруг тройки корветов. «Действительно напоминают пираний», — подумал Лопатин. «Или шершни, вон как вьются». Как раз в этот момент 3 из 10 корабликов противника вдруг бросили свою жертву и, резко развернувшись, направились под неосторожно подставленное днище одного из корветов. Тот до этого вполне успешно отбивался от 3 других пираний. но следить за всей сферой у капитана явно не хватало опыта. Вот и подставился. «Да что они, совсем ничего не видят», — возмутился Влад. «Падать нужно, они же там со стороны днища почти беззащитные». С капитанского мостика раздавались команды. Касси тоже все это видела и пыталась руководить издалека. Впрочем, не все еще было потеряно. Тот корвет, который остался без внимания противника, сначала развернулся в попытке догнать сбежавших. Бесполезная затея. Пираньи гораздо более юркие, догнать их можно даже не пытаться. Впрочем, Влад не один это заметил. Касси что-то прокричала в переговорник. Лопатин не расслышал что, но свободный корвет вдруг изменил направление движения и рванул на помощь третьему товарищу, который отбивался сейчас от оставшихся четырех пираний. Туда лететь было ближе, и такого маневра пилоты пираний не ожидали, так что один сходу отправился в бездну после удачного попадания подоспевшего товарища. И сразу следом рухнула еще одна пиранья, сбитая уже другим корветом. Касси снова что-то закричала в переговорник, и два корвета, больше не обращая внимания на оставшихся двух пираний, наконец отправились на помощь терпящему бездну третьему товарищу. Сама стремительная уже значительно сократила расстояние, отделяющее ее от места боя, вот-вот вмешается в схватку. Влад поспешно схватился за автомат. Против мелких легких корабликов с всего одним пилотом и одним канониром земное оружие оказалось в самый раз. Остроконечные пули пробивали пираний насквозь, и хотя сбить саму пиранью из автомата вряд ли получится, двигательный отсек защищен, но ранить или убить экипаж было вполне возможно. Однако это не потребовалось. Вражеские команды сообразили, что бой скоро закончится и не в их пользу. Да, скорее всего, они бы успели повредить или даже сбить еще один корвет, но на этом их успехи бы точно закончились. Тем более тягачи тоже оказались не беззащитны. В процессе боя одна из пираний оказалась слишком близко к тому, что шел впереди, и оттуда мощно рявкнула пушка. А может, пилоты просто испугались, они ведь видели, что именно стремительная каким-то неведомым образом смогла сбросить в бездну авианосец. Сталкиваться с таким противником они не хотели. Все восемь оставшихся пираний вдруг рванули в стороны, а потом легли в дрейф. «Все, они сдаются», — сообщила Касси. «Давно пора». Влад отложил автомат и поплелся в трюм. В голове крутилась только одна мысль. «Ну, теперь-то можно будет отдохнуть». И, как всегда, когда чего-то очень хочешь, этого не получается. С капитанского мостика послышалось гневное восклицание Демонессы. Она что-то затараторила в переговорник. Потом начала отдавать приказы команде. Пришлось снова менять направление и двигаться к рубке. «Что случилось?» «Фальгрим!» — сквозь зубы процедила девушка. «Разворачивает тягач и собирается уходить. Утверждает, что раз остров все равно погиб, он тут не нужен и не собирается ни на минуту задерживаться в местах, которые могут представлять опасность. Он, видите ли, гражданский пилот, лучший пилот империи, и слишком ценный специалист, чтобы рисковать своей жизнью в глупых битвах». «Чего?» – переспросил Влад. «Это цитата», – пояснила Касси. «Просто передала то, что он сказал». «А он что, ненормальный?» «Нет, ну ладно, он думает, что остров погиб, но лететь одному в одиночестве назад еще опасней». «Так он думал, что мы сейчас полетим. А вообще подготовку к развороту начал еще когда мы только вступили в битву. Он, оказывается, был не согласен с тем, что мы решили дать бой авианосцу. Считал, что необходимо просто сдаться. Теперь же, когда авианосец неожиданно погиб, он ни минуты не собирается задерживаться в опасном месте. И чего теперь делать?» – растерялся Лопатин. «Чего-чего?» – раздраженно передразнила Касси. «Арестовывать его придется. Ох, как же я это ненавижу!» Касси все-таки попыталась образумить капитана и связалась с капитаном Фальгримом еще раз. «Капитан, не стоит портить себе и нам жизнь», – увещевала девушка. «Вы находитесь в моем подчинении, потому обязаны выполнять приказы». «Я не обязан выполнять идиотские приказы», – басил в переговорник капитан тягача. «Я лучший капитан империи, у меня есть грамота. Я выигрывал соревнования. Я уже 30 лет командую всем, что может двигаться. И я не собираюсь подчиняться какой-то сумасшедшей девчонке, которая привела нас всех на погибель. Вы безумны, госпожа Кассиодора, а безумному командиру подчиняться – преступление. Вы должны были сразу же сдаться в плен, когда поняли, что на месте острова эльфийский авианосец. Вместо этого вы решили вступить в бой. Безумие, сумасшествие. То, что вы каким-то чудом победили, вас не оправдывает, а только наоборот, усугубляет вашу вину. Столько жизни уничтожено только из-за амбиций какой-то рогатой идиотки. «Вы понимаете, что топите себя все сильнее?» – тихо спросила Демонесса. Но Фальгрим только сильнее разъярился. «Я всю жизнь избегал этих идиотов с оружием. Никогда не служил в армии. Отнимать жизнь – это преступление, любую жизнь. И вы сейчас требуете, чтобы я вас поддержал? Я не в армии. Я лучший капитан в империи. Я не собираюсь подчиняться идиотам. Мне надоело слушать ваши фантазии. Я не знаю, что вы там придумали и как собираетесь поднимать остров из глубин бездны, однако участвовать в этом не собираюсь. Я терпел, когда вы тратили драгоценный гелиотроп на то, чтобы гнать тягачи со скоростью втрое выше расчетной, хотя этого не было указано в наших контрактах. В конце концов, машины тоже несли повышенный износ. Однако это было ваше дело, и тот факт, что топлива не хватило бы на обратную дорогу с островом, меня не касался. Однако сейчас вы переходите границы. Мы находимся здесь напрасно. Вы рискуете моей жизнью, и я не собираюсь вам этого позволять. Мои корабли уходят, госпожа Кассиодора. Счастливо оставаться. Будьте уверены, я непременно доложу о вашем поведении, как только окажусь в пределах имперской связи». «Этот день никогда не закончится», – печально подумал Влад. «Ори, готовь корабль к абордажу», – спокойно сказала Касси. «Грон, Марк, Лонг, приготовиться к бою!» Это она перечислила капитанов трех корветов, тех, что остались на ходу. «Вы не имеете права, это преступление!» Касси не отключала переговорник, просто не посчитала нужным, поэтому Фальгрим поспешил высказать свое возмущение. «Преступление – это не подчинение приказу в боевой обстановке», также спокойно ответила Демонесса. «И оно записано, так что я имею полное право вас сейчас уничтожить». «Вы не мой командир, вы меня всего лишь наняли», – возмутился капитан. «В соответствии с договором, капитан Фальгрим, вы перешли в мое полное подчинение», – напомнила Демонесса. «Вы сейчас не наемный персонал, а мой непосредственный подчиненный, который во время боевого похода отказался выполнять приказы и желает дезертировать, а также подбивает на это своих подчиненных. Я уже не говорю об оскорблениях, которым вы меня осыпали. Я имею полное право взять корабли на абордаж, а вас вздернуть, и клянусь, я это сделаю». «Хорошо», – кажется, на том конце переговорника зубами скрипели. «Я буду подчиняться, но знаете, я этого так не оставлю». «В таком случае требую не оказывать сопротивления», – холодно ответила Касси и, повернувшись к старпому, добавила. «Ори, я не отменяла приказ. Курс на тягач, швартуемся. Тех, кто не будет оказывать сопротивление, не трогать. Капитана Фальгрима арестовать». Кроме того, Касси приказала капитанам корветов высаживаться на остальные тягачи. Стремительная снова поменяла курс и направилась к флагманскому тягачу. «Что на него нашло?» – удивился Влад. «Нормально же все было». «Да просто перепугался Влад», – устало ответила Касси. «Он же не военный, а тут авианосец. Это мы знаем про твои способности, про смесь эту, которую вы с Александром изобрели. Да и привычка какая-то есть. А остальные видели верную смерть или в лучшем случае плен. Сейчас, после того, как опасность вроде бы миновала, все, о чем мечтает сугубо гражданский капитан Фальгрим, как и остальные его подчиненные, это как можно быстрее оказаться в безопасности на материке. Вот у него нервы и не выдержали. К тому же явно считает себя очень умным и знающим, а всех вокруг идиотами. Выиграл какие-то идиотские соревнования, грамоту получил, и теперь уверен, что все остальные мусор у него под ногами. Хорошо еще, что команды корветов оказались покрепче, и то я в них не уверена. «Что ж нам теперь делать, как их успокаивать?» – поразился Влад. «Не знаю», – потерла лицо Касси. «Воздушный закон гласит, что зачинщик бунта подлежит смерти через повешение, однозначно. И я считаю, что это правильный закон, вот только применять его самой…» До Влада наконец дошло, что самое неприятное в ситуации. Оказаться на месте Касси. Нет, парень давно избавился от чрезмерных моральных терзаний при убийстве разумных. но устраивать казнь для орка, все преступление которого в том, что он испугался? А помиловать его своим произволом ты не можешь?» – уточнил парень. «Могу, так бы и сделала, если бы была уверена во всех членах экспедиции», – мрачно ответила Касси. «Но по факту я уверена только в команде стремительной. Наши-то ребята в сложной ситуации не подведут, а вот с остальными – непонятно. Если сейчас проявить слабость, то в следующий раз они уже не будут бояться, а верности у них пока нет». «Касси, нам в ближайшем будущем предстоит очень много работы, и работа будет в сложных условиях. Предлагаешь разжаловать Фальгрима и заставить работать там внизу?» – уточнила девушка. Лицо ее немного просветлело. «Кажется, идея Касси понравилась. Ладно, там видно будет. Сейчас надо, чтоб арест нормально прошел, а то еще в самом деле взбунтуются». Впрочем, пессимизм Касси не оправдался. Фальгрим сопротивляться не стал, как и команды тягачей. Кажется, демонесса для них оказалась страшнее, чем призрачная вероятность снова оказаться в бою. Влад, конечно, надеялся, что дело не в этом, а просто остальные оказались менее трусливыми и более сознательными. Но после такого как-то не верилось. Настроение этот капитан Фальгрим попортил изрядно, причем всей команде, поэтому с ним особо и не церемонились. Капитан тягача, видно сообразив, что именно ему грозит, вел себя чуть ли не подобострастно. Но Хрёрик и Ленард, которым пришлось его конвоировать, все равно едва сдерживались, чтобы не отвесить ему пару тумаков. У Влада, если уж быть откровенным, и у самого руки чесались. Вместо того, чтобы думать, как будем из той холодрыги остров доставать, приходится тут с этим идиотом разбираться. Лопатин ожидал, что нужно будет устраивать суд или еще какие-то процедуры, включая казнь. Но Касси, видимо, тоже не терпелось поскорее заняться островом. А может, она просто хотела оттянуть неприятную процедуру. Эскадра двинулась к острову. Точнее, к точке над островом. Отправлять корабли, неподготовленные к холоду, вниз было бы безрассудно. «Жаль, что у нас только стремительная, и ослик более-менее оборудованы для такого», – сетовала Демонесса. «Да и одежда теплая только у нашей команды есть. Остальные там быстро вымерзнут. Что будем делать?» «Я думал на ослике отправиться вниз», — сказал Лопатин. «Посмотреть, как там, что, есть ли выжившие, оценить обстановку. Стремительные, я так понимаю, лучше оставаться пока среди остальных, а то сбегут еще». Касси ненадолго задумалась и покачала головой. «Александр лежит без памяти. Вдвоем с Борном вас отправлять не стоит, мало ли что там. Я с вами. И еще возьмем команду с поврежденного корвета на всякий случай. А Ори здесь все проконтролирует». Старпом, который присутствовал здесь же, возмущенно фыркнул, но промолчал. К Демонессе он относился очень трепетно, как к дочери, и поэтому очень не любил отпускать ее куда-то в одиночестве. Однако орк также понимал, что здесь, наверху, тоже могут случиться неприятности, так что почти не спорил. «Касси, вот скажи мне, какая необходимость в твоем присутствии там, внизу?» – спросил Старпом. «Нет необходимости», – призналась Демонесса. «Но и здесь оставаться тоже не обязательно. А мне, знаешь ли, тоже очень любопытно посмотреть, как там дела. Хотя выживших мы там, скорее всего, не найдем, Влад. Никто не может жить в таком холоде». «Да там всего-то минус 60», – ответил Лопатин. «У нас на земле в некоторых городах вполне обычная температура для зимы. Выживают как-то, и здесь выживут. Моих соотечественников холодами не напугаешь». И оказался прав. Выжившие действительно нашлись. А уж как были рады гоблинши. Еще когда подлетали к острову, Касси разглядела в бинокль какое-то движение в городе. Присмотрелась и задумчиво пробормотала. «Люди. Кажется, рубят деревья. На дрова?» Слово «люди» услышали гоблинши. Те, которых забрали с корвета. Никогда прежде Владу не доводилось видеть, как у десятка разумных одновременно лица освещаются радостью и восторгом. «Люди! Человеги! Секс! Капитан! Мы так вас любим! Вы такая хорошая, капитан! И Влад хороший, хотя и секс не дает, как будто он у него сотрется!» Влад зябко передернул плечами. За время дороги он особо с командами корветов не общался. Однако за последние полчаса, с тех пор, как те перешли на ослика, уже успел выслушать 15 бесхитростных предложений сексом потрахаться. Терпение, дамы, немного нервно ответил Лопатин. Не знаю, сколько там человеков, но полагаю, они не смогут вам отказать, да и не захотят. К тому же у нас еще несколько пленных хоббитов есть. Если одни хоббиты, то сотрутся на такую-то толпу, цинично заметила Демонесса. А мы их будем в качестве награды передавать особо отличившимся матросам на поругание. Касси хотела еще что-то ответить, но тут внезапно заработал переговорник. «Эй, на боте, назовитесь! Вы приближаетесь к территории Империи. Если продолжите движение, будете атакованы».